Глава 26. Щеглинцев обернулся, услышав крик человека, разыскивающего Терехова. Он бы мог посоветовать, где искать начальника, но не захотел и пошел своей дорогой. «Ну, хорошо», — думал Щеглинцев, — «так еще лучше будет. А то уж я раскаиваться начал. Да лампочки мне эта саянская маята, да фонаря. Да и кобылу мою железную вдобавок в ремонт сдадут». Он уже представил забравшийся на гору сергач и то, как они втроем королями пройдут по желтым горбатым улицам. И девок знакомых вспомнил Щеглинцев, прикинул, к какой из них отправится в первый день. «Вот бы Арсеньева там жила!» — явилась вдруг к Щеглинцеву странная мысль, но он тут же отбросил ее. «А пошла бы подальше это». Испольнов и Соломин были дома, пили чай. «Наработался?» — спросил Соломин. Голос его был ласков и заботлив. «Наишачился!» — гоготнул Испольнов. «Нет», — сказал Щеглинцев. «Отдыхал я сегодня». «А мы уже вещички все сложили», — сообщил Соломин. «Ну и я сейчас сложу», — сказал Щеглинцев. «Да», — удивился Испольнов. «Да», — сказал Щеглинцев. «А тебе-то зачем?» — быстро спросил Соломин. Спросил испуганно. «Надо», — сказал Щеглинцев и рухнул на стул. Он чувствовал себя разбитым и после бешеных сейбинских дней, и после сегодняшней ночи. Впрочем, он понимал, что Испольнов и Соломин устали не меньше его. Никто не звал их, не тащил их во все штурмовые передряги. А усидеть дома они не могли, совесть и у них, и у него чиста, хотя какой смысл думать сейчас о совести? «Да», — протянул Щеглинцев. «Значит, я тоже с вами поеду». «Так решил». И он для весомости стукнул ладонью по колену. «Вот это хорошо, вот это здорово», — обрадовался Соломин. На месте усидеть не смог. «Вась, втроем едем, ты слышал?» «А, Вась, хорошо, да?» «Как же это ты так?» — улыбнувшись, повернулся Испольнов, и в глазах его Щеглинцев увидел насмешку. «А так», — сказал Щеглинцев, — «оно и всех. И этого». Он вдруг замолчал и нахмурился. Васька все улыбался с издевкой, и Щеглинцеву, хотя он и был зол на Терехова, и простить сегодняшний ему не мог, да и не собирался, расхотелось рассказывать Ваське, что он решил уехать именно из-за Терехова, из-за горючей обиды ему нанесенной, а не по какой-то иной причине. «А так», — сказал Щеглинцев, ставя точку. «Ну, смотри», — кивнул Испольнов. «Тогда собирайся. У тебя чемодан большой, кое-какие мои вещи возьмешь. А то не поместились. И сходишь, машину попросишь». Слова эти были вовсе не просьбой, они были приказом, ценными указаниями. И властный, и спольновский тон Щеглинцева задел. «Ишь ты, что он мне, хозяин, что ли?» — обиделся Щеглинцев. Он смотрел на Ваську, переставшего улыбаться, снизу вверх. И в положении этом было что-то жалкое, рабское. Вчерашнее, от чего, как казалось Щеглинцеву, он уже ушел. Щеглинцев встал медленно, с достоинством, вырос громадиной над Испольновым, глаза сощурил, но во всех движениях его была нарочитость. Он почувствовал ее, и Испольнов понял все и усмехнулся. «Посмотрим», — сурово и независимо произнес Щеглинцев. Испольнов вдруг рассмеялся. Настроение знать у него было хорошее. Щеглинцев покосился растерянно на Ваську и не нашел слов, которые бы все поставили на свои места. А Испольнов все улыбался и вдруг позволил себе великодушно похлопать блудного сына или блудного брата по плечу. Прикосновение его руки было Щеглинцеву неприятно, и он предпринял неуверенную попытку сбросить Васькину руку, но ничего не вышло. Испольнов даже пальцы напряг. Он не только держал широченную свою ладонь на плече Щеглинцева, он еще и давил ею, словно бы всю тяжесть своего крепкого мужицкого тела хотел опрокинуть на Щеглинцева, сломать его, вмять его в дощатый крашеный пол. И Щеглинцеву было противно, но он стоял, как будто загипнотизированный Васькиными насмешливыми глазами, а рука тяжелела и тяжелела на его плече. «Ладно», — сказал вдруг Васька, — «надо нам с Соломиным прогуляться». Скинул он руку, и в глазах его Щеглинцев прочел: «Побаловался и хватит, знай свой шесток». «Куда прогуляться?» — спросил Соломин. «А горючего достать», — сказал Испольнов, — «раз у нас такой праздник. Раз наш товарищ такое решение принял, как же тут без горючего?» «Пошли», — обрадовался Соломин. Они уходили оба довольные. Соломин все оборачивался и, казалось, подмигивал Чеглинцеву, и в лице его жила радость, почти счастье. Он и вправду мог быть осчастливлен его, Чеглинцева, возвращением, а Чеглинцев не улыбался. Он все свирепел и свирепел, и когда дверь закрылась за его приятелями, он с досадой шабанул кулачищем по спинке стула. «Ах так!» — сказал самому себе Чеглинцев. «Ах так!» Васькина рука все еще давила его плечо, все еще жгла его, все еще хотела вмять его в пол, в землю, показать всем его ничтожество. И Чеглинцев знал, что ничего сегодняшнего он не забудет. Но как бы ни пыжился он сейчас, он понимал, что пока Васька еще раз осадил его, еще раз поставил на место, и в Сергач он вернется не сам по себе. Не равным Ваське, а, как и раньше, зависимым от него человеком. Такого положения Чеглинцев терпеть теперь не желал, а раньше ведь принимал его как должное. И он сознавал, что нужно что-то придумать, что-то предпринять. Но ничего придумать он так и не мог, а все ходил по комнате и приговаривал про себя: «Ах так! Ах так!» И тут явилась к нему мысль, которая показалась ему сначала чересчур наглой, но мысль эта постучалась снова, и он подумал: «А почему бы и нет?» Оглянувшись на дверь, он присел на корточки у Васькиной тумбочки и стал перебирать всякое барахло. Копаться долго не пришлось, потому что Чеглинцев сразу увидел зеленую коробочку с потертыми боками. Все же Ваську, видимо, огорошило его Чеглинцево решение. Он выскочил за горючим, забыв спрятать коробку. А он всегда прятал ее или прихватывал с собой. Коробки этой, похожей на орденскую, обтянутую внутри желтым бархатом, он держал ключи от чемоданов, не хрупкие, будто из фольги, а крепкие, корявые, им самим сработанные на совесть для самодельных же замков. Ключи эти Чеглинцев знал и без труда отыскал нужный. «Надо же!» — удивлялся он. «Как же это Васька так поторопился?» Он вытащил из-под кровати средний Васькин чемодан, не без волнения оглядываясь, все на дверь, отомкнул его и под рубашками, тряпками, нательным бельем, новым и старым самолично Васькиной, отштопанным и отстиранным. Покопавшись на дне чемодана, обнаружил тот самый мешочек. Чеглинцев взял мешочек, выпрямился не глядя, ногой затолкал чемодан под кровать, а сам все прощупывал пальцами шершавую плотную ткань мешочка, все мял ее, и казалось ему, что желтоватый песок, сыпучая драгоценность, поскрипывает от удовольствия или испуга. Вспомнил Чеглинцев жестокую жару амыльского лета, обкорябанные локти. Радость в Васькиных глазах, и опять сказал самому себе с обидой и решимостью: «Ах так!» Он ткнул ногой в чемоданный бок снова, чтобы спрятался чемодан и не вызывал преждевременных подозрений. Закрыл за собой дверь с силой, но и аккуратно, и, сунув руки в карман, независимый и небрежный, двинулся по коридору, а потом и по улице. Он шагал, поигрывая мешочком в кармане ватника, приговаривал для храбрости: «Сейчас ты у меня попляшешь». Но к его неудовольствию улица была пустынна, а искать людей или как бы случайно забрести на объект и выкинуть там штуку он не решался. А время шло, и Васька мог уже вернуться и, все поняв, кинуться за ним вдогонку. Его появление было совсем ни к чему. Вспомнив о Ваське, Чеглинцев снова нахмурился и достал мешочек из кармана. Стягивала материю красноватая проволока, и не сразу раскрутил ее Чеглинцев своими корявыми пальцами. Всюду вокруг была коричневая земля с черными усыхающими лужами. И Чеглинцев прикинул, что желтые крупицы, раскиданные здесь, будут незаметны. Их украдет, проглотит мягкая жадная земля. Впереди у семейного общежития начиналась деревянная дорожка тротуара. 5 досок, свежих еще, не затоптанных. Аж ходить по ним было неудобно, как по навощенному паркету в музее. Эта парадная деревянная дорожка и приманила Чеглинцева. Он шагал суровый на вид, но в нем уже пели торжество и хмельная веселость победителя. Сунув руку в мешочек, как бы невзначай, как бы не отдавая отчета в том, что он делает, он прихватил жесткую горсть песка и швырнул золото в лужу, поребив рыжую воду. «Вот так», — заявил уже вслух Чеглинцев и шагнул на деревянный тротуар. И тут на тротуаре он начал швырять золото щедро, будто бы скользкую, обледеневшую улицу презренным речным песком посыпал, чтобы прохожие, отвыкшие от спасительных калош, не могли поломать себе ног и ребер. Он швырял золото и покрикивал. Впрочем, все это он делал не спеша, смакуя каждый свой шаг и каждое свое движение. И уж в особенности с удовольствием как бы замедленно бросал на доски золотишко. Он прошел уже весь тротуар, а мешочек похудел наполовину. Ну, чуть побольше. И на миг Чигринцев остановился, оглядел тротуар и немного расстроился. Золото лежало на дереве и впрямь, как обыкновенный речной песок. Подсохший, к тому же лишь несколькими крупинками поигрывало солнце. И было досадно сознавать, что сейбинские жители протопают по тротуару, даже и не сообразив, что это они вминают своими сапожищами в податливые розоватые доски. «Ну ладно», — подумал Чигринцев, — «не в этом дело». Оставшиеся горсти золота его смущали, и он не знал, что ему делать дальше. И тут он увидел у плетеного заборчика греющихся на солнце кур и закричал обрадованно, но и с коварством: «Цып-цып-цып!» Чигринцев смеялся, стоял, ноги в землю вмяв, и вдруг почувствовал, что кто-то встал сзади. Он обернулся и увидел Соломина. «Ты чего?» — растерялся Чигринцев. «Я? Мы уже пришли, мы тебя ждали. Вася меня за тобой послал, что ты делаешь?» — сказал Соломин. А глаза его умоляли Чигринцева не делать того, что он делал. «А чего я?» — сказал Чигринцев неожиданно робко. «Зачем ты, ну, зачем ты так?» «Я знаю, зачем!» — сказал Чигринцев уже сурово и мешочком покрутил в воздухе. Соломин стоял, покачиваясь, глядел на землю и на деревянный тротуар, на желтые, взблескивающие крупицы. Глаза его стали влажными. Он повернулся молча и неловким несчастным мужичонкой побежал к длинному мрачному дому, где сидел сейчас ни о чем не ведавший Васька. Через минуту или через две Соломин с Испольновым уже неслись к нему. Тяжелый и ковыляющий Испольнов впереди, а маленький и сухонький Соломин чуть в отдалении. Чигринцев напрягся, ноги расставил поудобнее, чтобы сдвинуть с места его труднее было. Богатырскую силу свою призвал ко вниманию. Мешочком уже почти опустевшим принялся поигрывать с большим усердием. «Ты! Ты что наделал?» Васькина рука схватила руку Чигринцева. Васькино лицо было рядом, злое, растерянное. Надо было выдержать взгляд его ненавидящих страшных глаз. Надо было выдержать, и уж навсегда. «Золотишком баловался», — сказал Чигринцев. «Вот, смотри». И он сыпанул на землю последние горсти золотишка, ставшего тут же обыкновенной грязью. Те самые горсти, что он берег для этой сладостной минуты. Сберег-таки, да еще и вывернув мешочек наизнанку, последние желтые крошки вытряхнув на Васькины сапоги. Он ждал, что Васька сейчас кинется на него, всю силу выложит, чтобы отомстить, но тот все стоял рядом, губы его дрожали, а кулаки словно бы забыли о своем деле. И тут бросился к ним Соломин, встал между ними, глаза его молили о мире. Он все повторял: «Братцы, не надо, братцы». «Буду я еще об него мараться», — сказал Испольнов. «Куда уж тебе?» — усмехнулся Чигринцев. «Сейчас ты все соберешь, каждую крупицу». «Сами собирайте, если вам надо», — сказал Чигринцев. «И соберем», — кивнул Испольнов. Он пошел к деревянному тротуару, и за ним, вздыхая, засеменил Соломин. Они вправду, опустившись коленями на доски, принялись собирать золотые крохи. Какие-то бумажки вытащил Испольнов, кульками свернул. И в эти кульки они клали спасенное добро, ползали по доскам, тыкались друг от друга. Ловили, ловили желтые песчинки. Взрослые мужики. Смеяться бы Чигринцеву над их торопливыми и жадными движениями. А ему вдруг стало жалко их. Он и сам не понял, откуда явилась жалость. Испольнов выпрямился. Кинул со злостью бумажный кулек с золотыми крохами, махнул рукой, выругался и пошел к дому. Соломин стоял на четвереньках, удивленно поглядел на него, сунул кулек в карман и поспешил за Испольновым. Они проходили мимо Чигринцева, и тогда Васька бросил: «Дурак, больше ничего не прибавишь». Дурак и все. Они были уже далеко. Васька вдруг обернулся и крикнул. «Чего стоишь-то? Пошли с нами». «Пошли, а?» — остановился Соломин. «Пошли?» Дома, разливая водку, Васька спросил. «Ты с нами едешь? Или это все шутки?» «Еду», — сказал Чеглинцев. Пили, как на поминках. В глаза друг другу не смотрели, молчали, думали каждый о своем, и думы их были невеселыми. «Как бы в колхоз к батьке не пришлось возвращаться», — сказал Соломин. «Вам-то хорошо, вы городские». «Ничего», — сказал Испольнов, — «устроим». «И так уж я из своей деревни смотался. А я ведь землю люблю». «Будешь глядеть на свою землю с городской горы», — сказал Чеглинцев. Соломин вдруг обернулся к Чеглинцеву, глаза его были мокрые. «Зачем ты сделал это? Ну зачем?» Он плакал. Чеглинцев растерялся вконец, он обнял приятелей за плечи. Те, к удивлению его, не отстранились. Пьяную доброту испытывал он к ним. «Ребята, извините, зачем я? Я же вас люблю. Ну, простите, я ж без вас». К нему снова пришла жалость. Он жалел и Ваську, и Соломина, и самого себя, и Арсеньеву. Они пели втроем что-то тягучее и грустное. А ему хотелось плакать, и он жалел всех и думал об Арсеньевой.